Анатолий Приставкин. Летающая тетушка. Повесть-сказка. Глава первая, в которой повествуется о некоторых странностях тетушки Доры. Те, кто знали тетушку Дору с детства, утверждают, что она и тогда была необычным ребенком. Мало сказать, что она была подвижной. Все дети, кроме ленивых, подвижны. Но тетушка Дора, как любят выражаться взрослые, была крайне непоседливым ребенком. А больше всего она любила прыгать в высоту. Всякие там заборы и штакетники малолетняя тетушка преодолевала даже без разбега. Да и во время игр в нашем дворе никто не мог переиграть ее на прыгалках. Я говорю про двор, потому что ни в каких школьных соревнованиях она из-за своего своенравного, вредного характера не участвовала. Иначе уж точно могла бы сразу стать рекордсменом по прыжкам. «Я знаю, что я умею», — заявляла она, — «и с меня достаточно». А вот странности, связанные с этой самой прыгучестью, стали замечаться окружающими позже, когда выяснилось, что тетушка Дора не просто подпрыгивает вверх, а как бы взлетает и даже чуточку при этом зависает в воздухе. Ну, как прыгун на стадионе во время соревнований, которого при повторе показывают в замедленной съемке. Сама тетушка Дора, возможно, этого не замечала. А если замечала, то не придавала значения. А когда стала совсем взрослой, то в силу того же независимого и даже, как утверждали окружающие, весьма и весьма строптивого характера, замуж не стала выходить. А всегда, сколько я помню, жила в нашем доме, в мансарде, в каморке на втором этаже. Понятно, что у взрослых, я имею в виду прежде всего моих родителей или ближайших соседей, не всегда хватало времени, чтобы наблюдать за тетушкой Дорой. Зато мы, то есть я, Мартин, и мой младший брат Димок, хоть не сразу, стали замечать, что тетушка Дора редко спускается из мансарды вниз по винтовой лесенке, а между тем вдруг сразу оказывается во дворике или в саду. А однажды нам удалось углядеть, как наша тетушка, нарезав в саду белых роз, вдруг оттолкнулась от травы и медленно, наподобие воздушного шарика, поднялась к себе наверх на этаж. Она влетела головой вперед в распахнутое окно, не коснувшись подоконника, и исчезла за тюлевой занавеской. Мы с Димком даже рты открыли, и брату в рот чуть не залетела оса. Но опять же, за завтраком тетушка Дора вела себя так, будто ничего такого особенного с ней не произошло, и сделала нам обоим замечание по поводу немытых рук. Тетушка необыкновенная чистюля, и любая соринка, любое пятнышко, оставленное нами, не говоря о грязной обуви, воспринимаются ею крайне нервно, почти болезненно. Но в отличие от тетушки, мы не можем летать, и следы от ботинок после прогулок, особенно в дождливую погоду, в прихожей, правда, остаются. Сама тетушка Дора на завтраке каждый раз появляется так, будто собралась в гости. В несколько старомодном, но чрезвычайно чистом темном платье с отглаженным кружевным белым воротничком, в модных туфлях на высоком каблуке и с серебряной заколкой в волосах. Волосы у нее подобраны в пучок, а губы всегда поджаты, будто она заранее знает, что мы в чем-то провинились. А мы в этот день, если и были виноваты, то лишь в том, что ненарочно подглядели, как наша тетушка, с букетом роз, держа их перед собой в двух руках, взлетела на свой этаж прямо в окно. Но мы с братом сразу договорились никому об этом не говорить. Да и все равно никто не поверит. Но во всем остальном тетушка Дора, как и положено, добрейшая из всех тетушек, и по воскресеньям, когда мы с ней прогуливаемся, позволяет нам с братом покупать мороженое и пить сладкую воду. Родители, особенно мама, из-за страха перед всякими инфекциями, все это, да и многое другое, например, шоколад или тыквенные поджаренные семечки, категорически нам запрещают. А тетушка Дора никогда. Но как мы с братом не таились, а все тетушкины причуды с полетами со временем стали замечаться и нашими родителями. Особенно после случая, когда тетушка Дора, неожиданно для самой себя взлетая к себе наверх, зависла между первым и вторым этажом. Надо отдать должное, она ничуть не растерялась. Она протянула руки, подхватила со своего окошка тяжелый горшок с цветами и вместе с ним плавно опустилась на землю. И опять же, ничуть не смутясь, она не спеша, будто на прогулке, прошествовала мимо нас с родителями, застывшими в немом изумлении, по лесенке к себе в мансарду. Родители отреагировали на это по-разному. Папа был спокоен, заметив за ужином, в то время, когда тетушка отдыхала у себя наверху, что если ей так уж нравится летать, пусть себе летает. Лишь бы, как добавил он шутя, не улетела совсем. А то унесет ветром, ищи свищи ее тогда. Мама же не была столь беспечна. «Тебе шуточки», — сказала она. «Но ты видел, как она летает? Да еще с горшком». «Ну, с горшком, ну и что? А тебе не кажется это странным? Никто не летает, а она летает». Папа лишь пожал плечами. «А откуда нам знать, кто еще летает?» Я, во всяком случае, ничего подобного не видела и не слышала. И мама, помолчав, добавила: «Но это же может привлечь внимание соседей». Тут она понизила голос, хотя слышать этот разговор никто бы не мог. «А все соседи одинаковы и любят что-нибудь замечать, что их не касается. Начнут рассказывать всякие небылицы, а то еще вызовут полицию, а это уже неприятно. Да и вообще, кто знает, не запрещено ли это законом?» Вот так приняли новость наши родители. Мы с братом слушали да помалкивали, хотя на этот счет свое мнение у нас, конечно, было.